«А подними-ка, Васька, этого шустрика!» — распорядился Мигуля. «Ба! Какая встреча! Митрий Микитич! Ты что ж это, сукин кот, днем аршином играешь, а ночью кистеньком?» «Бес попутал! Ермолай Лукич!» — задушевным голосом отозвался пойманный. «Спьяну все! Подыми его, Васька!» — сказал пристав и принялся шумно обнюхивать пленника. «Присутствует сивушный запашок, да, только странный какой-то, Митенька, во-первых, свежий, во-вторых, впечатление такое, что ты не в рот лил, а на поддевку, чтоб пахло, а из пасти не особенно-то и пахнет, от одежи больше». «Кто это?» — спросил Бестужев, отведя пристава в сторонку. «Митька», — ответил тот, — «Даников приказчик». До сих пор в подобных забавах не замечен, разве что в пивной подраться с такими же. Эх, ротмистер, черт вас понес в парк об эту пору! Здесь грабят вовсю. Думаете, это грабители? Пожал плечами Бестужев. Мне кажется, иначе. Да и мне тоже, сказал Мигуля. Под грабителей чувствую. «Вот только если бы нашли вас поутру с разбитой головой и с вывернутыми карманами, никто бы не удивился и политику пришивать не стал. Место известное и опасное. Как вы здесь оказались? А вот это, Алексей Воинович, и есть темная сторона дела», — серьезно ответил Мигуля. «Подбегает ко мне в курительный неизвестный субъект, совершенно неприметной внешности, и шепчет: «Бегите, пристав, в парке вашего ротмистра убивают». Исчез аки привидение. Неприметный, я и не вспомню теперь его рожу. Ну, пара пистолетов всегда со мной. Досылаю патроны, бегу, а тут Васька с Мишкиным. Им тоже некий неприметный шепнул, что в парке неподалеку убивают господина жандармского ротмистра. «Интересно», — задумчиво протянул Бестужев. «Похоже, у меня тут есть не только неизвестные враги, но и неизвестные благодетели. В толк не возьму. Кто бы это мог быть? Поедете со мной в часть? Я его сейчас в оборот возьму. Я вас прошу, Ермолай Лукич, подождите до утра», — твердо сказал Бестужев. «Слышали, что он нам преподнес? Чувствую, будет тупо стоять на своем. Спьяну решили пошалить с прохожим. Пусть до утра посидит в надежном месте, помучится неизвестностью. Те, что с ним были, наверняка столь же невысокого полета птички. Нам не они нужны. А утром, получив ответ из Петербурга, и начнем, благословясь. У вас случайно нет людей, пригодных для наружного наблюдения?» «Откуда?» — грустно сказал Мигуля. «Эти архаровцы», — кивнул он на Зыгала с Мишкиным, державших пленного, — «не годятся, а других взять неоткуда. Был бы жив Петенька, глядишь, и придумали бы что-нибудь. А так я его все же попытаю, кто с ним был». «Ну, пожалуй, что», — кивнул Бестужев, — «но, повторяю, особенно не усердствуйте, неизвестностью помучайте». Он спохватился, вспомнил про записку и потянул из кармана часы. «Я пойду в гостиницу». «Один?» — покрутил головой Мигуля. «Нет уж, Мишкин вас проводит. Он хоть и растяпа, но при револьвере, в форме и исполнении. Мало ли что случиться может. Мы ж не знаем, что им приказали. Просто надавать вам чувствительно по организму или жизни решить. Нет, что сегодня такое с природой происходит, до сих пор не стемнело. И слава богу, чтобы это там ни было», — сказал Бестужев, подумав, — «если бы стояла обычная темень, я бы их мог и заметить слишком поздно». И еще раз недоумевающе посмотрел в светлые небеса со странными зелено-розовыми облаками, словно освещенными изнутри неведомой силой. Глава пятая. Насыщенная событиями. Если это и было наваждением, происходившим в зыбком мире фантазии и нереальности, то там, по другую сторону обыденности, оказались оба.